Каждый прорыв порождал новый ряд проблем, противоречий, физических несообразностей. Тогда, значит, 10 измерений с оглядкой на супергравитационщиков 11, и 7 из них туго свернуты, заново открытые Калуца и Клейн 20-х годов. Восхитительные сложности, многообразий и орбеобразий. Пространство Калаби-Яу и большой взрыв, Вселенная в первую сотую долю секунды своего существования. Берт не играл в этом созидательной роли, недостаточно владел нужной математикой, но общую картину себе представлял по разговорам и анекдотам. Струнный теоретик, застигнутый в постели с любовницей, успокоил жену. «Дорогая, я все могу объяснить». Какой долгий и трудный был путь, и еще ждал впереди, на краю возможностей человеческого ума и полной человеческих, слишком человеческих историй. Теоретик забыл об умирающей жене и все-таки не смог переформулировать задачу. Никому неизвестный, недавний выпускник разрешил ряд противоречий в теории, но приступ вдохновения отнял у него здоровье. Знаменитая конференция постыдно проигнорировала старого корифея. Бездарный подхалим получил супергрант. 42 гигантов, некогда работавших в одной лаборатории. Да, он с удовольствием поболтал бы, но чувствовал, как стягивается вокруг него что-то вроде темноты или ее эмоционального аналога. Он попал в беду и должен раствориться, пока еще больше все не испортил. Он наспех извинился перед Поллардом и остальными, взял портфель, вышел из зала и через вестибюль и парадную дверь на улицу. Солнечный свет и шум города приглушали его беспокойство. Так же мог бы подействовать вид гор. Может быть, из ничего весь этот шум? Проходя мимо, он расслышал обрывки уличной пресс-конференции профессора Нэнси Темпл, напевные и рассудительные. Попытка возродить евгенику. Неизменный взгляд на человеческую природу. Неолиберальные наступления на коллективизм. Эффектные фразочки для бульварных газет. Некоторые журналисты использовали в качестве письменных столов крыши автомобилей. Другие уже передавали материал по телефону. Она, наверное, не понимала, что мишень здесь отчасти правительство. В одной из его комиссий скандал. Очередная оплошность Блэра. Переходя улицу, Берт не обернулся на голоса, окликавшие его по имени. «Не дари прессе материал на себя». Но на другой день, прочтя, что он с позором бежал, под заголовком «Нобелиат говорит ученым-барышням нет», подумал, что, пожалуй, стоило тогда вернуться. Поначалу казалось, что история-то дохлая, однодневка. После небольшого извержения утренних заголовков на 2 дня все стихло, он решил, что пронесло, но за это время одна газетка провела изыскание. В субботу была вскрыта любовная жизнь Берда, и искусно сплетена с мотивом «нет женщинам в белых халатах». В воскресенье тему подхватили другие газеты, где он фигурировал теперь как новый Казанова, ученый-сатир, неуемный лауреат. Упоминалось убийство Олдоса, но прежняя инкарнация Берда как безобидного рассеянного рогоносца, простака и игрушки своей ветреной жены была для удобства забыто. Теперь он был неприглядным персонажем, соблазнителем женщин, которых изгонял из науки. Более серьезные газеты представляли его как физика, скатившегося к генетическому детерминизму, фанатичного социобиолога, чьи идеи о гендерных различиях восходят к социальному дарвинизму, который, в свою очередь, породил расистские идеи Третьего Рейха. А затем какой-то лихой журналист, скорее из злого азарства, чем по убеждению, предположил, что Берт — неонацист. Никто этого обвинения всерьез не принял. Однако другие газеты ухватились за ярлык. как бы не соглашаясь с ним и для страховки употребляя в кавычках, Берт стал неонацистским профессором. Одна левоцентристская газета напечатала статью, где утверждалось, что большинство различий между мужчинами и женщинами — суть социальные конструкты. В ответ Берт написал слабенькое саркастическое письмо, всего 6 строк, истратив 4 часа и 20 черновиков. В наши дни мужчина не может забеременеть, и вина за это целиком лежит на обществе. Письмо напечатали, но никто его как будто не заметил. Через неделю та же газета опубликовала дискуссию Берда с Темпл и союзниками на тему «Женщины в физике в Институте современного искусства». Он решил прекратить кривотолки насчет его взглядов. Трибуну делили с ним университетские гуманитарии, в большинстве мужчины, и все настроенные враждебно. По необъявленным причинам профессор Темпл отсутствовала и прислала вместо себя коллегу. «А где все естественники?» Допытывался он перед началом у организаторов. Никто не знал. Театр был распродан. В другом зале зрители могли наблюдать по мониторам. Прессе удалось создать ажиотаж. Люди хотели увидеть современного монстра во плоти и ужаснуться. Когда он встал, послышались даже охи. Под презрительные стоны Берт прошелся по той же территории, ссылаясь на те же когнитивные исследования, но в больших подробностях. Когда он упомянул о результатах мета-исследований, показавших, что речевые способности девочек выше, чем у мальчиков, его подняли на смех. Один из оппонентов грозно встал и обвинил в примитивном объективизме, с помощью которого он хочет сохранить и упрочить социальное господство белой мужской элиты. Когда этот человек сел, его приветствовали такими бурными криками, что можно было подумать, на носу революция. Озадаченный Берт не уловил связи. Он растерялся. Позже он раздраженно спросил у собравшихся, считают ли они гравитацию тоже социальным конструктом. Вслед за чем из публики поднялась женщина и суровым учительским голосом потребовала, чтобы он задумался над гегемонистским высокомерием своего вопроса. Какое он имеет право? Соизволение каких инстанций он считает для себя возможным ставить вопрос таким образом? Он опешил. Он не знал, что ответить. Гегемонизм был распространенным ругательством. Еще одним было «редукционалист». Берт с досадой заметил, что без редукции не было бы науки. Кто-то крикнул с места «Вот именно!» и в ответ раздался продолжительный смех. Профессора Темпл замещала Сусанна Аппельбаум из Тель-Авивского университета, читавшая лекции по когнитивной психологии. Она была легонькая, как птичка, в своем красно-синем платье и со щебечущим голосом под стать. Она нервничала на публике и начала неловко. Отношение к ней аудитории, видимо, единодушной во всех вопросах, было двойственным и подозрительным. Тут имелись свои «за» и свои «против». С одной стороны, женщина, она была слабой гегемон, а из-за своей неуверенности тем более слабой. Берт подумал, что, кажется, осваивается с этим термином. Кроме того, через несколько минут стало ясно, что она все-таки возражает Берду. С другой стороны, она была еврейка, израильтянка, то есть принадлежала к угнетателям палестинцев. Возможно, была сионисткой, возможно, когда-то служила в армии. По ходу ее речи враждебность зала росла. Публика была постмодернистская, с антеннами, чутко улавливавшими колебания идеологической линии. Если ей говорили не то и не те, сердце ее обращалось в камень. Дама из Тель-Авива откровенно признала реакционность своей позиции, поскольку разделяла с Бердом многие исходные допущения. Она была объективисткой, то есть полагала, что мир существует независимо от языка, который его описывает. Она одобряла редукционистский анализ, она была эмпириком и с гордостью объявила себя рационалистом в традиции просвещения, что, как почувствовал Бирд по растущему недовольству в рядах, попахивало уже регрессией, если не прямо гегемонизмом. «От биологического когнитивного отличия полов никуда не деться», — настаивала она, — «но мы должны основываться только на эмпирических данных. Есть человеческая природа, и у нее есть эволюционная история. Мы не рождаемся в виде табула раса». Чистая доска, латынь. К тому времени, когда она закончила вступительную часть, ей уже было трудно удержать внимание публики. Она перешла к возражениям против доводов Бирда, но теперь ее мало кто слушал. Ей известны все эти исследования и много других. Некоторые выполнены ею самой. Вся литература свидетельствует, нет существенной разницы в познавательных способностях, которая давала бы мужчинам преимущество в математике и физике. Различия между мальчиками и девочками, мужчинами и женщинами, выявляются только в сложных тестах, когда испытуемым предлагается несколько путей к решению, мужчины и женщины выбирают разные. Выбор между людьми и вещами — миф, основанный на искаженной трактовке некорректно поставленных, но часто цитируемых экспериментов. А о социальных же факторах, напротив, исследования свидетельствуют красноречиво, восприятие и ожидания играют гораздо большую роль, нежели объективно измеряемые различия между мужчинами и женщинами. Это должно было бы понравиться слушателям. Но они уже потеряли нить и пропустили мимо ушей ее рассказ об экспериментах, где младенцам произвольно давали мужские и женские имена и взрослым предлагали оценить их поведение. Или преподавателям и ученым предлагали оценить мнимых кандидатов, мужчин и женщин одинаковой квалификации. Это, сказала она, статистически значимые данные, и они свидетельствуют о том, что восприятие пола в громадной степени определяет познавательные установки. И существуют хорошо исследованные самовоспроизводящиеся петли. Люди желают поступить на работу в отдел, где работают такие же, как они, и где они с большей вероятностью добьются успеха. Когда Аппельбаум перешла к заключению, Бирду казалось, что слушает он один. Статистика явно не входила в круг интересов постмодерна, так же, как исторические примеры. Аппельбаум сослалась на биографию Фанни Мендельсон, обладавшей, по общему мнению, исключительным музыкальным талантом, не меньшим, чем у ее брата Феликса. Как известно, отец объяснил ей в письме, что музыка будет профессией брата, а для нее лишь украшением для воскресных вечеров. 100 лет назад приводилось много научных причин, почему женщины не могут быть врачами. И сегодня распространена тенденция подсознательно и ненамеренно понимать и оценивать мальчиков и девочек, мужчин и женщин по-разному. Эмпирические исследования показали, что с колыбели до поступления на первую работу по всей дуге развития культурные факторы играют несравненно более важную роль, чем биология. Ясно, почему так мало женщин в физике? Аплодисментами ее не наградили. Но все были рады, что она закончила. Через 10 минут собрание закрылось. Бирд сразу направился к выходу с чувством, что приговор отсрочен. Кто-то сказал бы, что его взгрели. Кто-то, что он победил. Пойди пойми. В конце концов, он физик, а не когнитивный психолог. Но, что приятно, здесь, в Институте современного искусства, его ненавидели не больше, чем тогда, в начале. Эти люди не пойдут на поводу у израильтянки. Не очень-то красиво с их стороны, но что поделаешь? А он не посрамлен. Он уцелел. Когда он шел по коридору, перед ним расступались. С неприязнью, конечно, Но через считанные секунды он был уже у двери на Мел и вышел на яркое солнце к маленькой толпе встречающих. Трем десяткам голосистых демонстрантов с плакатами «Евгеники нет!» «Долой профессора наций!» Дюжине репортеров, в большинстве с камерами, и четырем представителям лондонской полиции. Может быть, все обернулось бы не так скверно, если бы он вышел с диспута не таким веселым и задорным. Среди протестующих было 5-6 пожилых женщин. Одна из них высунулась из-за полицейского, достала из бумажного пакета помидор и бросила в Берда. Она стояла в 5 шагах. Берд не успел уклониться. Гнилые помидоры — городская классика. Этот, хотя и мягкий, выглядел вполне съедобным. Он шлепнулся ему на лацкан, задержался на мгновение. А когда упал, Берд поймал его на ладонь и сразу рефлекторным движением кинул обратно. Игриво, как объяснял он потом, без гнева и злобы. Иначе зачем бросал бы снизу? Помидор, уже лопнувший, угодил ей в лицо, справа от носа. Со странным звуком, жалобным музыкальным гудком, женщина, примерно сверстница Берда, и почти такая же полная, поднесла ладони к лицу, несколько задержав и размазав помидор по щеке, и одновременно опустилась на колени. В цвете фотография смотрелась эффектно. Снимок был сделан из-за спины Берда. Он громоздился над припавшей к земле женщиной, жертвой кровавого нападения. В Германии фото появилось на обложке журнала под шапкой «Профессор-неонацист набросился на демонстрантку». На заднем плане довольно четко виден был соответствующий плакат. Другой снимок, сделанный из-за головы несчастной и тоже широко разошедшийся, запечатлел бездушную улыбку профессора. Берт не мог удержаться. Ему в самом деле было смешно. Помидор был таким мягким, бросок таким слабым, реакция женщины настолько комически преувеличенной, полицейский так заботливо склонился над ней, другой так встревоженно вызывал по рации скорую помощь. Уличный театр. Женщина-полицейский тронула Берда за руку и невыразительным голосом сказала, что арестует его за нападение. Вторая стала рядом и притиснулась к нему плечом, давая понять, что сопротивление бесполезно. Под добродушные выкрики демонстрантов на запястьях его сомкнулись наручники, согретые теплом молодого женского тела. Несколько фотографов пятились перед ним, когда его вели к патрульной машине. Машина тронулась, и они с громким топотом побежали рядом, снимая Берда, сидящего сзади, в криминальном сумраке. Машина проехала мимо Национальной портретной галереи, потом на Чаринг-Кроссроуд и остановилась у книжного магазина «Фойлз». Сидевшая рядом с Бердом сняла с него наручники, а та, что за рулем, обернулась и сказала: «Сэр, вы можете идти». «Я думал, вы предъявите мне обвинение. Просто увезли вас с места происшествия, где могли возникнуть беспорядки, ради вашей безопасности. Очень предусмотрительно с вашей стороны надеть на меня наручники перед журналистами. Вы очень любезны, сэр. Просто делаем свою работу. Но все равно спасибо, сэр». Ему открыли дверь, и он стоял на тротуаре, раздумывая, не надо ли ему купить какую-нибудь книгу. Оказалось, не надо. Он пошел домой, лег в ванну с осадочными горизонтами на стенках и лежал, созерцая сквозь пар архипелаг своей расчлененной персоны. Выпуклое пузо, конец пениса, разнокалиберные пальцы ног, продолговато высунувшийся из серого мыльного моря. Он сказал себе, что дела иногда обстоят не так плохо, как кажется. Это было верно. Но иногда они обстоят хуже. Угасавший скандал раздували. Всю следующую неделю фотографии скованного Нобелевского лауреата, его смиренной жертвы на коленях перед обидчиком, его гнусные улыбки распространялись по мировой сети, как ретровирус. Джок Брейби воспользовался таки удобным случаем и заставил Бирда уволиться из центра. Цикл лекций с негодованием отменили. Отменены были и разные собрания, где присутствие Бирда могло повредить репутации института или почетного гостя, или, как минимум, вызвать волнение среди студентов и младших преподавателей. Бирду позвонил вежливый чиновник и спросил, предпочитает ли он добровольно покинуть физику Британии или быть уволенным. Один исследовательский центр взял на себя труд уведомить его, что имя Бирда, смешанное с грязью, отныне не будет значиться на фирменных бланках. В преподавательской гостиной Оксфордского колледжа, куда он пришел за утешением и кофе, три преподавателя литературы при виде него вышли с гордо поднятыми головами, оставив свой кофе остывать перед покинутыми стульями. Телефон у него звонил редко. Приятели молчали или, подобно бывшим женам, были озадачены или скрытны. Зато Imperial College, довольный лабораторией, которую он организовал, и финансами, которые ему удалось привлечь, от него не отрекся. И он получил теплое дружеское письмо со штампом австрийской тюрьмы от неонациста, отбывающего срок за убийство журналиста-еврея. Две недели он не мог думать ни о чем другом. Не читать газет, как советовала ласковая Мелисса, было выше его сил. Когда в двухкилограммовой кипе утренней прессы не появлялось ничего нового, он испытывал странное, болезненное разочарование от предстоящей пустоты, от того, что на весь день оставлен без пищи. У него возникла тяга к чтению об этом чужаке, об этой аватаре с его фамилией, о Селадоне-монстре-соблазнителе, отказывающем женщинам вправе заниматься наукой, о проповеднике-евгенике. Он не мог понять, каким образом к нему прилип этот последний ярлык. Но после нескольких прогулок в непогоду среди детских колясок и пускателей змеев у него родилось возможное объяснение. Третий рейх бросил нехорошую тень длиной в 50 с лишним лет на ту часть генетики, которая касалась людского материала, по крайней мере, в глазах людей, близко незнакомых с предметом. Допустить, что гены, генетические различия, эволюционное прошлое в какой-то степени влияют на опознавательные способности мужчин и женщин. На культуру для некоторых было все равно, что войти в концлагерь и принять участие в трудах доктора Менгеля. Когда он поделился этой догадкой с приятелями, биологами, они над ним посмеялись. Это древность, 70-е годы. Теперь пришли к единой точке зрения, не только в генетике, вообще в ученом мире. Ты ожесточился. Выпей еще стакан. Но что они знали о журналистах и о постмодернистах? Берт решил просто. Держись своих фотонов. Нулевая масса покоя, нулевой заряд, никаких препирательств в человеческой плоскости. Его работа по искусственному фотосинтезу двигалась хорошо. В лабораторной модели солнечный свет уже эффективно расщеплял воду на водород и кислород. Человечество нуждается в новом, безопасном источнике энергии, и здесь он может принести пользу. Это его спасение. Да будет свет. При всей своей решимости он думал, что позор будет преследовать его многие годы. И чем же кончилось? Ничем. Его аватара исчезла. За ночь Берда сдуло с газетных страниц. Его место занял скандал вокруг договорного футбольного матча, и началась медленно заживляющая амнезия. Первое время к его услугам мало обращались. Но через 4 месяца он выступил с 6 короткими беседами об Эйнштейне по всемирной службе BBC. Исследовательская группа в Германии соблазнила его украсить своей фамилией ее фирменный бланк. Кембридж воспользовался случаем, чтобы сманить его из Imperial колледжа. Imperial ответил козырем, предоставив ему еще 2 сотрудников и еще больше денег. Заполучить его пожелал и лондонский University College в качестве наживки, присудив почетную степень. Не пожелал отстать от него Калифорнийский технологический, и позвали к себе старые знакомые в Массачусетском. Как великодушно было общественное мнение, как приятно действовал на ученый мир блеск Нобелевской медали, как славно смазывались шестеренки механизма грантов.